«Сколько на святость?» – спросил он, тыча костлявым пальцем в графу. «Вы же знаете, мы храним святыни». «Святыни не едят», – прервал я, указывая на толпу у ворот. «Каждая монастырская община получит долю, как и крестьяне, без исключений». Монахи зашептались, но брат Иохайт уже отсчитывал меры в амбары. Арбалетчики патрулировали склады, их тени скользили по стенам, словно совы-хранители. Когда местный старейшина попытался утащить мешок, его остановили без слов, лишь щелчок тетивы заставил вернуть зерно. В Лайгис, где поля напоминали шкуру прокаженного, вождь Дунгал устроил пир. На столах – пустые блюда, в кубках – вода из ручья. Его речь лилась, как дождь по железу. «Мы благодарны ей за щедрость, но зерно уже в амбарах», – я перебил его, указывая в окно, где крестьяне тащили мешки под охраной монахов. «Ваши люди сами решат, кто достоин благодарности». Ночью Дунгал прислал лазутчика поджечь телеги, но арбалетчик Каиртир, спрятавшийся в сене, поймал его за руку. Утром вор стоял перед народом, а я объявил: «Кража у всех, предательство всех, выбирайте, 20 ударов плетью или изгнание». Толпа зароптала. Женщина, чьи дети ели кашу из привезенного зерна, бросила в вора гнилое яблоко. «Плеть!» – закричали люди. «Пусть помнит». Дунгал, бледный, как мел, наблюдал, как его власть тает, как снег под весенним солнцем. На обратном пути в Гархан я остановился у ручья, где когда-то учился ставить селки. Арбалетчики разбили лагерь, а брат Иохайт подошел ко мне с отчетом. Все провинции получили долю. Остаток – 50 мер. «Спрячьте в амбары монастыря», – приказал я. Он кивнул, записывая углем на бересте. Его пальцы, испачканные чернилами, дрожали от усталости, но в глазах горело упрямство. «Они теперь верят не вождям, а в закон», – пробормотал он. «Закон – это не бог», – поправил я, глядя на звезды. «Он силен, только пока мы его защищаем». Утром, проезжая мимо деревни в Асрайге, я увидел мальчишку, рисующего на стене хлева дубовую ветвь, символ Эйри. Вожди кланов могут сколько угодно скрипеть зубами, но голодающий народ знал правду, кто ему помог в трудный момент, а на полях уже всходили ростки нового урожая. Глава 21. Борьба за умы. Дым костров над Друим Китрин стелился низко, словно сама земля выдыхала тревогу. Я стоял у карты, испещренной метками клановых земель, и чувствовал, как старые раны на плече ноют в такт мыслям. 3 месяца до выборов. 3 месяца, за которые предстояло превратить ропот наследных вождей в шепот согласия, а страх перемен в надежду. Закон Эйри уже пустил корни, но ствол еще шатался под ударами тех, кто цеплялся за право говорить. Так было всегда, предки делали по-другому. Первым делом отправил гонцов в 4 провинции, Уихингсилейк, Асрайге, Лайгис и монастырь Фернс. Каждая требовала своего подхода, как разный металл, иной закалки. Руарк, обернулся я к командиру, который вложил в ножны меч с излишней яростью. В Асрайге кандидат, Эндла, вдова кузнеца. Ее мужа убили за отказ платить дань клану. Она знает цену закону. Но вожди шепчут, что женщине не место в сенате. «Отправь министрелей», — буркнул он, разглядывая зарубки на клинке. «Пусть сложат балладу о ее сыне, что умер от голода при старых порядках». Уже велел, но песни мало. Нужен символ. Я провел пальцем по карте к реке Боин. Завтра она осветит новую кузницу, первую, где Эйрит будут ковать не для войны, а для плугов и серпов. Пусть священники сравнят это с библейским перековать мечи на орала. А если вожди явятся с мечами, усмехнулся Руарк, тогда арбалетчики напомнят, что Эйрит у нас идет не только на плуги и серпы. В Лайгис все оказалось сложнее. Кандидат, молодой пастух Калман, чей отец первым рискнул сеять ячмень на неудобьях. Но старейшина Дунгал, чей род столетиями правил долиной, устроил пир в день собрания. На площади, где Калман должен был говорить, резали быков, а в воздухе висел дурманящий запах жареного мяса и медовухи. «Они купили желудки, чтобы заглушить разум», — проворчал я, наблюдая за толпой сквозь щель в шатре. Рядом стоял Финтон, сказитель с лицом, изборожденным шрамами вместо морщин. Его голос, тренированный перекрывать рев шторма, прорезал гул. «Слушайте, слушайте историю о короле, что променял честь на жирный кусок». Люди обернулись. Финтон, подняв посох с резным дубом, начал повесть о вожде, продавшем долину соседям за 10 бочек эля, пока его народ голодал. С каждым словом толпа сгущалась вокруг него, а запах мяса перебивало дыхание тех, кто вспомнил свои обиды. Когда Калман вышел говорить о дорогах, что свяжут Лайги с Гарханом, его уже слушали. У Ихинксилайк встретили меня молчанием. Здесь кандидатом был брат вождя, Кайрбри, чье лицо украшал шрам от эритового болта. Он выбрал сторону закона после того, как его сына вылечили монахини, а не друиды. Но клан видел в нем предателя. «Они назовут тебя Иудой», — предупредил я его у пещеры, где прятали зерно от набега Фаилиля. «Тогда я напомню им, чьи дети выжили благодаря вашим больницам», — ответил он, поправляя плащ с вышитой змеей, символом мудрости Иви. «Мы начали с малого. Священник из Фернса отслужил мессу на месте старого капища, осветив колодец, вырытый по новым правилам. Вода, чистая и холодная, стала чудом для тех, кто пил из болот. Кайрбри стоял рядом, держа чашу, а монахи шептали. Бог благословил руки, что несут закон. Сложнее всего оказалось в Уиниллов. Кандидат, старый воин Нейтан, потерявший руку в битве при Сливблум. Вожди здесь правили через страх, их дружины все еще носили кольчуги с волчьими головами. Они подожгли амбар, где Нейтан должен был говорить, доложил гонец, весь в саже. Я послал министреля Ойсина, чьи песни о подвигах Эйри заставляли плакать даже старых воинов. Он встал на пепелище с арфой, обернутой в траурный плат, и запел. «Где же твои сокровища, вождь? В пепле ли, что ветер развеял? Или в детях, что хлеб наш едят, под защитой дуба и стали?» Нейтан, держа культей руку над головой, крикнул. «Видите этот шрам? Он от меча Айлиля. А эти от ваших вождей, что грабили вас под видом защиты?» Толпа замерла. Кто-то бросил камень в дружинника, пытавшегося перебить речь. Арбалетчики даже не пошевелились, народ сам стал щитом. Вечером у костра я перебирал письма кандидатов, написанные на грубом папирусе. Ингла сообщала о новой школе для девочек в Асрайге, Калман, о спорах за межевые камни, Кайрбри, о тайной встрече вождей в лесу. Нейтан прислал зазубренный наконечник стрелы с надписью. «Их следующая цель – ты, Руарк», чистя кинжал, бросил. «Может, устроим несчастный случай для пары вождей? Тогда их могилы станут алтарями для мятежа», — ответил я, бросая щепку в огонь. «Закон должен победить не силой, а привычкой, традицией», — закончил он, усмехаясь моим же словам. В последнюю луну перед выборами я объехал все провинции. В Асрайге Индла вручала серпы, выкованные из эйрита, вдовам погибших воинов. В Лайги Скалман сам впрягся в плуг, вспахивая неудобье перед толпой. В Уихинксилайк Кайрбри устроил суд под дубом, разрешив спор о краже овец без крови. А в Уиниллов Нейтан, стоя на щите, поднятом людьми, поклялся. «Если выберут меня, первым делом сломаю клеть, где вожди держали ваши души. Возвращаясь в Гархан, я видел, как дети рисуют дубовые листья на камнях, а старики спорят у колодцев, чей кандидат честнее. Закон больше не был сводом правил, он стал частью их жизни. Но когда ветер принес запах первых осенних дождей, я понял, выбор не кончится подсчетом голосов. Это лишь начало новой битвы, той, где побеждают не мечом, а умением помнить. Помнить, что даже самый крепкий дуб когда-то был желудем, который посмел прорасти. Сентябрьский ветер гнал по небу рваные тучи, словно спешил замести следы лета. Я сидел в кабинете Гархана, разглядывая списки кандидатов, испещренные пометками монахов. На пергаменте, пропитанном дымом и тревогой, чернели имена, за каждым из которых стояла надежда или угроза. Выборы в трех лицах. Глава провинции, судья, сенатор. Три головы Цербера, которых предстояло приручить голосами людей, не знавших, что такое бюллетень. Самое главное правило для верховного судьи. Закон превыше всего. Первыми прибыли экзаменационные свитки из Асрайге. Вождь Лугит, потомок друидов, проваливший экзамен на кандидата в судьи, прислал письмо, запечатанное воском с оттиском волка. Законы Эйри, ветер, а обычаи предков, корни. Кто устоит в бурю? Его оппонент, Катал, ветеран легиона, потерявший глаз в битве при Сливблум, явился лично. Его единственный глаз сверлил меня через стол. Они учат параграфы, а я 10 лет разнимал драки из-за межи. Вчерашний раб знает, закон мертв без справедливости. Экзамен для судей проходил под дубом друидов, где когда-то решали споры жребием или поединком. Лугит, облаченный в плащ из волчьих шкур, цитировал законы, как стихи. Катал, указывая на шрамы на руках, говорил о случаях. Вуимайлту или брат убил брата за кражу коровы. По вашему закону, виселица. А по-моему, штраф в пользу детей покойного, ибо голодные сироты страшнее мертвого вора. Монахи записывали ответы, качая головами. Закон против опыта, такую битву не выиграть пергаментом. Для выдвижения в кандидатов в сенаторы нужно было 100 имен на бересте. В Лайгис крестьяне принесли свиток с сотней зарубок вместо подписи. Их кандидат, Брисел, бывший раб, выкупивший себя урожаем с Ниудаби, стоял у дороги с весами в руках. «Видишь», он ткнул пальцем в зарубки. «Каждая черта, человек, который поверил, что голос раба может что-то изменить». Но вожди нашли лазейку. Они выдвинули своего кандидата, слепого барда Майлдуина, чьи песни славили старые добрые времена. Его регистрационный свиток украшали подписи старейшин и членов их кланов, дрожавшие, как листья под осенним ветром. Я спросил одного: «Ты понимаешь, за что голосуешь?» Старик, глядя на землю, пробормотал: «Он пел на свадьбе моего сына». У глав провинции было все сложнее, им предстояло пройти 1000 шагов к власти, выдвижение требовало 1000 подписей. Сложнее всего было в Уихингсилайк. Чтобы собрать 1000 подписей, кандидату Ингусу пришлось объездить десятки хуторов. Его спутник, монах-писарь, жаловался: «Половина не умеет читать, рисуют кресты, птиц, даже змей». Их конкурент, вождь Кармак, прислал свиток, перевязанный золотой нитью. На пергаменте аккуратными буквами значились имена всех его дружинников, умерших за последние 5 лет. «Они бы проголосовали за меня», усмехнулся он на суде. «Разве духи предков не часть народа?» Пришлось выставить стражу у урн для голосования. Принимались голоса только живых. У Иниилов сложилась сложная ситуация, выборы под мечом. Здесь избирательный процесс напоминали осаду. Кандидат от вождей, Ойсин, чей отец сжег деревню за отказ платить дань, раздавал Элли серебряные кольца. Его люди патрулировали дороги, объясняя крестьянам, как ставить метки на бересте. «Мы ответили хитростью. Ночью арбалетчики доставили в деревню ящики с образцами бюллетеней, на каждом уже стояла печать Ингуса. Утром люди, боясь ошибиться, просто копировали знак. Ойсин, обнаружив подлог, пригрозил сжечь урны. Это обман». Но его остановил старый воин Фергал, чья дочь училась в школе Эйри. «Ты боишься знаков? Тогда я научу тебя читать». Наконец наступил день тишины. Накануне выборов по закону запрещались речи и пиры. Мы с Руарком объезжали провинции, слушая тишину. В Осрайге Индла молилась в новой часовне, в Лайгис Брисел чинил плуг, в Уихингсилайк Ингус считал звезды, гадая о завтрашнем дне. Только в Уиниилов тишину рвали крики. Дружинники Ойсина пытали писаря, посмевшего сосчитать подписи. Смутьянов судили по законам Эйри. «Надо было повесить пару для примера», — предложил Руарк, точа кинжал. «Тогда их смерть станет камнем в основании их власти», — ответил я, зная, что закон должен победить сам, или не победить вовсе. Голосование началось на рассвете. В деревнях урны охраняли ветераны с дубовыми щитами, в городах монахи читали законы, чтобы отвлечь толпу от подкупа. В Осрайге старуха, впервые взявшая в руки стело, спросила: «А если я испорчу бересту, тогда твой голос услышит только Бог», — ответил монах, указывая на корзину для брака. К полудню в Уихингсилайк вспыхнула драка. Сторонники Кармака пытались выкрасть урну. Арбалетчики выстрелили поверх голов. Катал, верховный судья-кандидат, встал перед толпой. «Кто хочет вернуть времена, когда вождь решал, кому жить? Пусть бросит камень первым». Камни остались в руках. Когда солнце скрылось за холмами, мы начали подсчет. В Осрайге Индла выиграла с перевесом в 10 голосов. В Лайгис Брисел и слепой Барт разделили голоса поровну. Пришлось бросать жребий. Жребий вытянул ребенок из школы Эйри. По жребию выиграл наш оппонент, сторонник вождей, слепой Барт Майлдуин. В Уихингсилайк Ингус победил, но Кармак поклялся оспорить результат. «Они голосовали обманом. Тогда мы призовем их в суд», — ответил Катал, уже надевая мантию судьи. «Предъявите свидетельство обмана, никого нельзя обвинять голословно». В Уиниилов Ойсин проиграл. Узнав результаты, он бежал к викингам, прихватив семью и казну клана. Его дружина, оставшись без зарплаты, присягнула Эйре, но не все из дружинников смогли выполнить высокие нормативы легиона. Итогом выборов стало, что на 4 провинции вождям удалось избрать из своих одного главу провинции, аббата монастыря Фернслабрейда. Его выбрали главой провинции почти единогласно, а он был сторонником вождей, одного верховного судью и одного сенатора слепого барда. «Нам повезло, что все трое победили в разных регионах, и их влияние будет уравновешено нашими сторонниками». Поздней ночью я сидел у печи, разглядывая итоговые свитки. Руарк, допивая эль, проворчал: «Половина не поняла, за что голосовала. Зато теперь они знают, что их голос что-то значит, ответил я, гася свечу. На улице завыл ветер, неся первый снег. Зима пришла рано, но корни ели уже цеплялись за камень, глубже, чем казалось. Дым от очага в зале совета вился к потолку, цепляясь за резные дубовые балки, словно не решаясь покинуть место, где решалась судьба Эйри. Я сидел за столом, уставленным свитками с печатями новых глав провинций, и перебирал деревянные фишки с выжженными именами. 8 из 9 – члены партии прогресса. Лишь одна фишка, помеченная знаком волка, напоминала о слепом барде Майлдуине, чей голос звучал теперь в Сенате как эхо ушедшей эпохи. «Они назвали нас партией власти», – пробормотал я, вращая в пальцах фишку с именем Эндлы. Будто это проклятие. Руарк, развалившись на скамье у стены, щелкал лезвием кинжала по краю стола. Его взгляд, привыкший выискивать угрозы в тенях, метнулся к дверям, где стояли 2 арбалетчика с клыками на изготовку. «Традиция – это не партия, Бран. Это стая шакалов», – проворчал он. «Майлдуин поет в тавернах, что ты разрушитель обычаев, а Аббат Лабрайт шепчет старейшинам, будто новые законы – грех перед Богом». Вчера в Друимкитрин монахи нашли это. Он швырнул на стол берестяной свиток, испещренный агамическими письменами. Строки, выведенные дрожащей рукой, гласили: «Кто сеет чужое зерно, пожнет чуму. Кто слушает колдуна, потеряет душу». «Лабрайт?» – спросил я, ощущая, как холодный гнев струится по жилам. Его ученики, мальчишки-послушники, разбрасывали такие у колодцев. Я подошел к окну, отодвинув промасленный пергамент, замена стеклу. Внизу, на площади Гархана, толпились крестьяне, рассматривая свежевывешенные списки законов. Некоторые тыкали пальцами в буквы, словно те были рунами, а не инструментом их же свободы. «Они боятся не нас», — сказал я, глядя, как старик учит внука ставить крест вместо подписи. «Они боятся, что их голос станет гвоздем в крышку их же гроба. Вожди теряют свою власть, а власть для них как воздух». Собрание партии прогресса провели в старом амбаре, переоборудованном под штаб. Стены украшали дубовые щиты с выжженным девизом: «Закон, мера, а не цепь». Но единства не было даже здесь. «Зачем ты позволил Майлдуину войти в Сенат?» Эндла, сенатора Срайге, стукнула кулаком по столу. Ее серебряные браслеты, символ былого рабства, звякнули. «Его песни сводят на нет все наши речи. Потому что запретить его, значит признать, что мы боимся», — ответил я. «Пусть народ видит, даже голос прошлого имеет право звучать, но не доминировать. Возможно, людям надоедят перемены, и тогда партия-традиция возьмет верх на выборах, станет правящей партией, и мы тогда будем оппозицией и станем их критиковать». Катал, верховный судья Лайгиса, снял с шеи цепь с ключом, символ своей должности. «Аббат Лабрайт требует судить меня за нарушение воли предков. Говорит, что штрафовать вождей за неуплату налогов – кощунство. Тогда напомни ему, что воля предков привела их к голоду», — огрызнулся Руарк. «Нет», — я поднял руку, останавливая спор. «Мы сыграем по правилам. Завтра в Друимкитрин будет диспут. Пусть Лабрайт защищает традицию, а мы — свою точку зрения». Площадь перед монастырем напоминала поле боя. С одной стороны, аббат Лабрайт в белых одеждах, с крестом из черненого железа в руках. За ним стояли монахи с факелами, чьи отсветы дрожали на ликах каменных святых. С другой, мы, прогресс, под знаменем с дубом и змеями. «Вы позволяете женщинам присутствовать на совете», — начал Лабрайт, его голос звенел, как набат. «Разве не сказано, жена да убоится мужа своего?» Эндла вышла вперед, скинув плащ, чтобы все видели шрамы от оков на ее запястьях. «Мой муж умер, защищая урожай от ваших друзей-вождей. Они забрали зерно, оставив моих детей грызть кору. Ваши святые тексты не накормили их, а законы Эйри накормил». Толпа загудела. Кто-то крикнул: «Правда». Лабрайт, бледнее, указал на Катала: «А вы, судья, вершите расправу без благословения церкви». Катал снял плащ, обнажив кольчугу со следами эйритовых стрел. «Когда мой сын умирал от лихорадки, ваши монахи молились, а лекари Эйри дали ему тысячелистник. Он жив. Ваши молитвы хороши для душ, но наши законы спасают тела». Ропот перерос в рев. Лабрайт попытался говорить о божьем гневе, но его слова потонули в криках: «Долой волков! Да здравствует дуб!» Но традиция не сдавалась. Ночью в Уихингсилейк подожгли амбар с бюллетенями для новых выборов. Утром Майлдуин пел на рынке: «Где те, кто клялся нам вольной волей?» Их слова сгорели в огне, как солома в поле. Мы ответили ходом, достойным викингов. Вместо бюллетеней – камешки. Белые за прогресс, черные за традицию. Просто, как удар топора. Каждый камень – голос. Потерять его – все равно, что обокрасть себя, объявил я на сходке. Лабрайт назвал это языческим обрядом, но народ смеялся, перебирая камешки в ладонях. Даже дети, не знающие грамоты, понимали правила. Перелом случился в первый день зимы. Аббат Лабрайт, отчаявшись, привел к стенам Гархана живое доказательство – прокаженного, которого монахи выгнали из Лепрозория. «Это кара за вашу гордыню!» – кричал он, тыча пальцем в язвы несчастного. «Законно или отвергнут небом?» Толпа замерла. Тогда из ворот вышла Ляхан, моя мать, с миской дымящегося бульона. Не говоря ни слова, она поднесла ее прокаженному. «Законно или велит кормить голодных?» — сказала она громко. «А ваши монахи велели ему умирать в гноище». Лабрайт бежал под свист и улюлюканье. Майлдуин перестал петь. Вечером у костра Руарк, впервые за месяцы, смеялся. «Ты видел его лицо, будто лягушку проглотил. Но я глядел на звезды, думая о другом. Традиция проиграла битву, но не войну. Их сила — в страхе перед переменами, а страх, как сорняк, прорастает даже в каменистой почве. Завтра начнем строить новые школы», — сказал я, бросая в огонь ветку. «Там, где учат не только буквам и числам, но и мыслить. А если традиция сожжет их?» — спросил Катал. «Тогда мы построим их из камня, как наши гранитные стелы с высеченными законами». Глава 22. Да будет свет. Дождь барабанил по бычьим пузырям, растянутым в оконных проемах моей комнаты, превращая мир за стенами в расплывчатое пятно. Я сидел у грубо сколоченного стола, вглядываясь в строки пергамента, но буквы плясали перед глазами, сливаясь в серую муть. Каждый раз, когда ветер рвал промасленную кожу на щелях, я вздрагивал. Казалось, сама природа издевается над нашими жалкими попытками удержать тепло. «Хватит», — проворчал я, швырнув стело в угол. «Хоть бы одно прозрачное окно в этом проклятом веке». Мысль ударила, как молния. Эйритовые печи, те самые, где мы плавили сталь темнее ночи, раскаляя тигли до белого коления. Если там можно выплавить металл, способный пробить викингские кольчуги, то почему бы не стекло? На следующее утро я отправился в гончарные мастерские у подножия холма. Воздух здесь всегда пах глиной и дымом, а стены землянок были испещрены трещинами, словно старое лицо. Кан, подмастерье с вечно запачканными сажей руками, возился у печи, подбрасывая в жерло ольховые поленья. Его рыжие волосы слипались от пота, но глаза горели, он обожал эксперименты больше, чем сон. «Кан», — окликнул я, переступая порог, — «хочешь создать то, чего не видел даже конунг Хальфдан?» Он обернулся, вытирая ладонью лоб и оставляя черную полосу. «Если это не еще один горшок для аббата?» «Стекло», — выдохнул я, — «прозрачное, как лед, твердое, как камень, и свет оно пропустит лучше бычьего пузыря», — рассказывал обрывками, то, что помнил из прошлой жизни. «Чистый песок, зола для поташа, два этапа плавки». Кан слушал, не перебивая, лишь судорожно сжимая ком глины в кулаке. Когда я закончил, он бросил ком в угол, где тот разбился о черепки неудачных горшков. «Песок у нас есть, золу добуду из печи». «А печь?» Он кивнул на массивную каменную топку, где плавился эйрит. «Она даст нужный жар, если жара достаточно для выплавки стали, его будет достаточно для выплавки стекла». Первые попытки напоминали шаманский ритуал. Кан просеивал песок через сито из конского волоса, отбраковывая каждую крупинку сомнительного цвета. Золу буковой древесины он вымачивал в чанах, затем выпаривал воду, получая белесый порошок, поташ. Смесь песка и щелочи засыпали в глиняный тигель, который помещали в самое пекло печи. «Как долго?» – спросил он в пятый раз за час, прикрывая лицо от жара. «Пока не сплавится в массу. День, два, не знаю». Мы дежурили у печи посменно, подбрасывая уголь и слушая, как трещит глина. На третий день Кан вытащил тигель клещами. Внутри лежала бугристая масса, напоминающая застывшую смолу, стеклярус. Получилось. Он тыкал в нее железным прутом, и масса тянулась нитями, как мед. Теперь второй обжиг, второй этап оказался каверзнее. Расплавленную массу нужно было выдуть или раскатать, пока она не застыла. Первые пластины лопались от малейшего перепада температуры, оставляя на полу осколки, сверкающие, как слезы. Кан, обмотав руки мокрыми тряпками, пытался ловить расплав на плоскую плиту из сланца. Черт! Он отшвырнул очередной кривой блин, едва не попав в монаха-подсобника. Опять пузыри. Может, песок нечистый, предположил я, разглядывая зеленоватый оттенок стекла, или золу от поленьев другого дерева попробовать. Он не сдавался, менял пропорции, добавлял толченой морской ракушки для белизны, экспериментировал с температурой. По ночам в мастерской светился огонек, Канн спал тут же, свернувшись на груди мешков с песком. Через 3 месяца он принес мне квадрат толщиной в палец. Сквозь неровную поверхность пробивался солнечный луч, рассыпая по столу радужные зайчики. В стекле застыли пузырьки, как звезды в ночном небе, но оно было прозрачным, настоящим. «Да будет свет», – прошептал я, проводя пальцем по теплой поверхности. Аббат Колум принял нас в скриптории, где запах воска смешивался с ароматом сушеных трав. Он повертел образец в руках, щурясь на солнце, пробивающееся сквозь стекло. «Колдовство», — пробормотал он, но в голосе слышалось любопытство. «Святой Галу писал о римских окнах, но это не колдовство», — перебил я, — «наука. Представьте, отец, весь монастырь залит светом, рукописи можно переписывать даже в дождь, а витражи с ликами святых». Аббат поднял руку, прерывая: 10 послушников. И место за старым хлебом. Но если хоть один обожжется, отвечать тебе передо мной. Мастерскую построили за неделю. Канн лично обмазал стены смесью глины и соломы, чтобы удержать тепло. Печь сложили из плетника, оставив отверстия для мехов, их качали 2 самых крепких послушников. Первые изделия были уродливы. Кривые кубки с пузырями, пластины, похожие на льдины. Но когда Канн выдул первый сосуд, кувшин с тонким горлом, даже скептически настроенные монахи ахнули. «Как ты это сделал?» — спросил юный послушник Фертон, тыча пальцем в изгиб. Дунул через трубку, усмехнулся Канн, показывая на железный прут с глиняным наконечником. «Как выдуваешь мыльный пузырь, только тут жарче». Но главным чудом стали окна. Первые вставили в скрипторий, квадрат размером с ладонь, обрамленный свинцовой полосой. В тот день монахи толпились у дверей, тыча пальцами в стекло и крестясь. Аббат, стоя у окна, переписывал псалтырь без свечи, впервые с момента основания монастыря. «Это...» Он обернулся ко мне, и я увидел слезы в его глазах. «Это свет Божий, застывший в камне». Канн тем временем уже экспериментировал с цветом. Добавляя в расплав медную стружку, он получал зеленые оттенки. Толченый гранат давал кроваво-красный. Послушники собирали на берегу раковины, чтобы вываривать из них перламутр для белизны. Однажды ночью я застал его за странным занятием. На плоском стеклянном круге он наносил тонкий слой олова, полируя поверхность овечьей шкурой. «Зеркало», — пояснил он, поворачивая диск ко мне. «Ты говорил, что в них видно лицо, как в воде. В тусклом свете факела мое отражение дрожало, как призрак. Морщины, ранняя седина в бороде, шрам от викингской секиры — все было на месте». Но впервые за годы я увидел себя ясно. Страшно усмехнулся я, как будто встретил собственное прошлое. Канн положил зеркало в деревянную раму и протянул мне. «Возьми, пусть напоминает, что человек способен создавать чудеса». Осенью в Глиндалох прибыли купцы из Дублина. Увидев стеклянные окна, они крестились, шепча о магии друидов. Но когда Канн вынес поднос с кубками, наполненными вином, торговцы забыли о страхе. 10 серебряных за штуку. Торговался седой норвежец, вертя в руках бокал с виноградной лозой, выдутой по краю. «Нет, 20». Канн, теперь уже почтенный мастер с собственными учениками, лишь качал головой. «Первая партия, монастырю, а вам, в следующую луну». Я стоял у порога, глядя, как закат играет в стеклянных витражах часовни. Раньше здесь царил полумрак, а теперь последние лучи окрашивали каменный пол в золотой пурпур. Даже ворчащие старейшины из традиций замолчали, пораженные красотой. «Думаешь, они примут это?» — спросил Канн, подходя ко мне. «Примут», — ответил я, — «потому что свет всегда побеждает тьму, даже если это всего лишь кусок расплавленного песка». Он засмеялся, и мы молча смотрели, как зажигаются первые звезды, те самые, что теперь отражались в стеклах, как в черной воде озера. Мир менялся, медленно, с треском и дымом, как стекло в печи, но менялся, и это стоило всех ожогов. Солнце садилось за холмами Дублина, окрашивая бревенчатые причалы в кроваво-красный цвет. Я стоял на краю рыбацкой сходни, слушая, как волны швыряют в камни щепки и мусор от разбитых лодок. Порт, который викинги именовали гаванью, представлял собой жалкое зрелище. 2 десятка утлых суденышек, привязанных к сваям, да пара полуразрушенных сараев, где сушились сети. Даже чайки, казалось, кружили здесь с презрением. «Ты уверен, что эти дикари смогут разгрузить мой товар?» Норвежский купец Торстин щурился на рыбаков, чинящих сети у костра. Его корабль, широкобортный «Кнар», возвышался над местными лодками, как драккар над тростниковой плотом. «Через месяц здесь будут склады из дуба, а не эти лачуги», — ответил я, указывая на заросший камышом берег. «И дорога к Уихин к Силайгу уже строится. Ваши ткани доставят вглубь страны за 3 дня, а не за 2 недели». Торстин хмыкнул, вертя в пальцах серебряное кольцо с рунами. «Викинги обещают защиту от пиратов. Что предложишь ты?» «Защиту от самих викингов», — усмехнулся я. «И налог в половину меньше, чем у викингов». Он задумался, глядя на рабочих, которые тащили бревна для нового причала. Среди них мелькали и наши легионеры в кольчугах, больше для устрашения, чем для помощи. «Ладно, но если мой груз пропадет, вас возместят из казны Эйри». Я протянул ему восковую табличку с печатью в виде дуба. «Правительство дает гарантии. Реки стали нашими дорогами. Там, где раньше лишь переправлялись на плотах, теперь курсировали плоскодонные баржи, груженные шерстью, зерном и, главное, рыбой. Первую такую баржу я осматривал лично у брода через Шеннон. Дно промазано смолой», — хвастался мастер Гилли, бывший корабел из Уэссекса. «Груза возьмет втрое больше, чем лодка викингов. И осадка мелкая, хоть по лужам гони». Баржа действительно напоминала плавучий сарай. Широкий корпус из еловых досок, парус из грубого холста, а вместо руля – огромное весло на корме. Но когда грузчики начали сносить на борт бочки с сельдью, я понял – это конец голоду. «К весне таких будет 20», – пообещал Гилли, поправляя кожаный фартук. «Если ваши лесорубы не подведут с древесиной». Лесорубы не подвели. Вдоль рек застучали топоры, а на склонах холмов выросли временные лагеря с кузницами и пилорамами. Дороги, которые мы прокладывали к портам, напоминали змей, выползающих из каменных глыб. Сначала настил из бревен через болото, потом насыпь из щебня, смешанного с глиной. Однажды, проезжая через перевал Сливблум, я увидел, как десяток женщин с мотыгами равняют грунт под присмотром монаха-землемера. Закон гласит, ширина на 2 телеги, объяснил он, размахивая мерной веревкой, чтобы разъехаться могли. А дренажные канавы, спросил я, указывая на лужи посреди дороги. Копаем, но глина не пропускает воду. Добавь гравий и валуны под основание, для прочности. Он кивнул, делая пометку на бересте. Через месяц на этом участке уже стояли каменные столбы с отметками миль. Рыба сделала побережье богаче, чем все серебряные рудники Айлиля. Зажиточные горожане из Гархана и Друим Китрин вкладывали деньги в барки, как в священные реликвии. Старый рыбак Ингус, чья лодка едва вмещала сеть, теперь командовал 3 судами с парусами из плотного льна. «Раньше половина улова тухла на берегу», — признался он однажды, попивая эль в новой таверне у причала. «А теперь эти баржи увозят рыбу хоть в Ульстер, хоть в Британию. Солим, коптим, вялим, и все за монету». Его слова подтверждали груды бочек на складах. Рыбу солили в чанах с травами, коптили на ольховых опилках, а иногда, для особых заказчиков, мариновали в вине с чесноком. Как-то раз я застал Канна за странным экспериментом. Он пытался закатать сельдь в стеклянные банки, заливая ее прокипяченным маслом. «Если не испортится за месяц, будем продавать франкам как деликатес», — объяснил он, закупоривая горлышко смолой. Но настоящим чудом стали сети. Монахини из Глиндалаха, умевшие ткать тончайшие полотна, сплели их из льняных нитей, пропитанных дубовым отваром. Такие сети не гнили в воде и выдерживали вес целого косяка макрели. К весне порты в Эйре преобразились. Там, где раньше гнили обломки лодок, теперь стояли длинные причалы из привозной лиственницы, защищенные волноломом из валунов. На стапелях строились широкие баркасы, а в новых складах с каменными фундаментами хранились товары со всего острова. Шерсть из Лайгиса, стекло из Глиндалаха, даже вино из Уэльса, правда, больше похожие на уксус. Как-то утром я наблюдал, как грузчики втаскивают на борт к нарабочке с соленой сельдью. Среди них мелькнула знакомая рыжая борода. Торстин вернулся, везя на этот раз железные инструменты и ткани. «Твой порт еще пахнет смолой, но уже пахнет деньгами», — усмехнулся он, получая от меня сундук с образцами стекла для франков. «Держи плату. Что вам еще нужно, кроме египетского зерна?» Но главной наградой стали не товары, а новости. В тавернах шептались, что викинги из Уатерфорда начали роптать. «Зачем грабить берега, если можно торговать. А аббат Колум, некогда сомневавшийся в моих планах, теперь требовал построить часовню в каждом порту, чтобы благословлять корабли. Вечером я поднялся на сигнальную башню, откуда виднелись огни порта. Внизу, у воды, сновали факелы грузчиков, а на рейде качались мачты кораблей под разными флагами. Где-то там, за горизонтом, спали дети, чьи отцы больше не бедствовали и у которых вопрос, чем накормить детей, был решен. И это стоило всех тревог, всех бессонных ночей с картами и отчетами. «Завтра начнем строить маяк», — сказал я Руарку, указывая на скалистый мыс, чтобы свет вел рыбаков домой в непогоду, ночью и сумерках. Он кивнул, и в его глазах отразились огни порта, крошечные, но уже негасимые. Солнце только начало подниматься над гаванью Эйри, когда я стоял на новом каменном причале, наблюдая, как грузчики в потертых холщовых рубахах выгружают тюки с шерстью с борта фрисского корабля. Воздух был густ от запаха смолы, соленой рыбы и свежеспиленного дуба. Крики матросов, скрип блоков, плеск волн о сваи, все сливалось в симфонию роста. Эйри больше не была цепью рыбацких деревушек. Теперь ее порты дышали, как живые существа, переваривая тонны товаров. Но вместе с богатством приползла и гниль. «Бран, посмотри-ка!» Руарк, стоявший рядом, ткнул пальцем в сторону британского кнара с выщербленными бортами. На его палубе толстый купец в зеленом плаще что-то яростно доказывал монаху-счетчику, размахивая свитком. Судя по морде, опять обвесили. Я подошел ближе, стараясь не поскользнуться на рыбачьей чешуе, устилавшей дощатый настил. Купец, краснолицый и потный, тыкал пергаментом в грудь юного послушника, который дрожал, но не отступал. «Ты смеешь обвинять меня в мошенничестве? Я торгую с королями, а не с нищими монахами. Все товары проходят проверку», запинаясь, произнес монах. «По закону». «Закон», купец фыркнул, обнажая кривые зубы. «В вашем законе дыра, как в этой сети». Я шагнул между ними, ловя взгляд купца. Его глаза, мелкие и блестящие, как у крысы, метнулись в сторону. «Химптон, если не ошибаюсь», спросил я, вспоминая имя из докладов. «Ваш груз – 100 мешков пшеницы. Оплата внесена. В чем проблема?» «Эти невежды задержали корабль». Он выдохнул перегаром прогорклого иля. «Говорят, зерно не соответствует, а я должен отплыть с приливом». Я взял у монаха щуп, железный прут с заостренным концом. Химптон напрягся, но я уже вонзал инструмент в ближайший мешок. Зерно посыпалось на причал, и толпа ахнула. Среди золотистых зерен блестели черные крупинки. «Вулканический шлак», — пробормотал я, растирая черный порошок между пальцами. Он был грубым, как песок, и весил почти как зерно. Смешали с гнилой пшеницей. Умно, но не умнее наших законов. Химптон отступил, наткнувшись на борт корабля. Его пальцы судорожно сжали пряжку пояса, под которой, я знал, прятался кошель с поддельными печатями. «Это ошибка», — завопил он. «Меня обманули поставщики». «Поставщики – ваша проблема», – холодно сказал я, кивая стражникам. «Вы ответите здесь». Суд проходил на площади у порта, под свисающими с крыш рыболовными сетями. Народ толпился, передавая из рук в руки жареных мидий в листьях. Химптон сидел на скамье из досок, скрепленных морскими веревками, а перед ним на столе лежали улики. Мешок с подделкой, щуп и договор с печатью Эйри. «Обвиняемый сознался?» – спросил судья Катал, поправляя цепь с дубовым медальоном на шее. Его голос, привыкший перекрывать рев шторма, гремел даже в тишине. «Отпирается», — ответил монах-счетчик, разворачивая свиток с показаниями трех свидетелей. Но все мешки в трюме были с подмесом. Проверили каждый десятый. Катал кивнул и поднял черный зернышек шлака. «Знаешь, что это?» Химптон молчал, уставившись в землю. Судья раздавил крупинку на камне, и черная пыль смешалась с песком. «Вулканический пепел с гибрид. Его используют, чтобы травить крыс. А ты скормил бы его детям Эйри». Толпа зароптала. Женщина с ребенком на руках швырнула в купца тухлую рыбину. Химптон дернулся, но стражники прижали его плечи к скамье. «По статье о торговом мошенничестве», — продолжил Катал, — «штраф в тройном размере от суммы сделки. Конфискация корабля и товара до выплаты штрафа». И он сделал паузу, глядя купцу в глаза. 10 ударов плеткой у позорного столба. Толпа взвыла от одобрения. Химптон побледнел, как парус в безветрие. «Я заплачу золотом. Только не позор. Золото уже не твое», — перебил я, поднимаясь с места. «А позор — урок для других предпринимателей, таких как ты. На следующий день у позорного столба собралась половина порта. Пхимптон, привязанный к облезлому дубу, получил свои 10 ударов. Палач, бывший рыбак с руками, как канаты, бил без злобы, но и без жалости. После каждого удара глашатай выкрикивал статью закона. Обман в торговле, удар по доверию народа. К пятому удару спина купца превратилась в кровавое месиво. К десятому, он потерял сознание. Его отвязали и бросили в лодку, чтобы отвезти на другой британский корабль. «Жив остался», — проворчал Руарк, наблюдая, как волокут тело. «В Уэссексе за такое кишки выпустит». «Здесь не Уэссекс», — ответил я, глядя на купцов, столпившихся у складских ворот. Их лица были бледны, а пальцы нервно перебирали кошельки. «Пусть расскажут дома, как Эйри карает за обман». Вечером в портовой таверне тонущий краб шумели так, будто шторм забрался под крышу. Торстин, норвежец с окладистой бородой, поднял Рокселем. «За законы, которые делают нас богачей викингов». Его поддержал гул десятков глоток. Но в углу, за столом из корявого дуба, сидел молодой мерсийский купец. Он дрожащей рукой переписывал договор, сверяясь со свитком закона Фейри. Его сосед, старый гельский рыбак, усмехнулся. «Боишься? Правильно. Здесь даже чаек штрафуют, если гадит на причал». Я вышел на ночной причал, где волны лизали новые сваи. Луна отражалась в лужах смолы, как в черных зеркалах. Где-то в море Химптон стонал в трюме британского корабля, а в портах от Дублина до Уатерфорда купцы перешептывались, пересчитывая товар дважды. Закон работал, как шестерня в водяной мельнице, неумолимо, без жалости. И это было правильно. «Завтра проверь корабли из Британии», — сказал я Руарку, который пил Эллю воды. «Говорят, везут оливковое масло, но пахнет, как птичье дерьмо». Он хрипло рассмеялся, отхлебывая Эль. «Устроим им проверку». Глава 23. Щедрый дар. Первый осенний дождь забарабанил по крыше пиршественного зала, словно спешил смыть следы летней пыли с дубовых балок. Я стоял у резного трона, наблюдая, как Руарк поправляет на плечах плащ с серебряной застежкой в виде дуба. Его пальцы, привыкшие сжимать рукоять меча, неловко теребили складки ткани. «Неужели не можешь стоять спокойно?» Я едва сдержал улыбку. «Ты выглядишь, как медведь, попавший в церковь. Твои монахи задушили меня этим тряпьем», — буркнул он, но все же перестал ерзать. «Лучше бы я встречал их в доспехах». За дверью уже слышались шаги. Посольство Коннахта прибыло на рассвете. 12 всадников в кольчугах, украшенных бронзовыми спиралями, и колесница, груженная сундуками. Их возглавлял Курой, брат короля, чья слава в битвах с викингами гремела от берегов Шеннона до Скалкерри. «Для таких гостей мы подготовили все, от меда, выдержанного в дубовых бочках, до демонстрации новейших арбалетов на плацу». Двери распахнулись, впуская поток сырого воздуха. Курой вошел первым, его плащ из волчьих шкур волочился по каменному полу. За ним следовали оруженосцы с дарами, мечом в ножнах из тесненной кожи, связкой серебряных гривен и шкурой белого оленя, редкой как лунный свет. «Руарк Макбрайн», — произнес он, ударив кулаком в грудь, — «король Коннахта шлет тебе дружбу и этот дар». Я кивнул, делая знак слугам принять дары. По протоколу, следовало восхититься оружием, потрогать клинок, но меч в руках Куроя был старым, с выщербленным лезвием, явно трофейным. «Посланец с характером», — отметил я про себя. «Ваш король щедр», — ответил я, указывая на столы, ломящиеся от жареной баранины и ячменных лепешек. «Но еще щедрее будет, если поделиться мудростью». «О чем хочет говорить Коннахт?» Пир длился до заката. Курой, опустошая кубок за кубком, жаловался на соседей из Брейфни, которые случайно передвинули межевые камни на пастбищах. «Мы не просим войск», — подчеркивал он, облизывая жир с пальцев. «Лишь, совет, как решить спор по вашим законам». Я переглянулся с Руарком. «Все ясно. Коннахт хочет использовать авторитет Эйри, чтобы припугнуть врагов, но сам остаться в стороне. Законы пишутся для всех», — сказал я, поднимая кубок. «Но их сила в тех, кто готов защищать правду». Руарк, как по сигналу, встал и резко свистнул. За окнами загремели железные пластины, легионеры в эйритовых доспехах прошли маршем по двору, сверкая наконечниками клыков. Курой замер с куском мяса в руке. «Для силы законов нужна не только мудрость, но и сталь», — добавил я мягко. Через 3 дня прибыло посольство Мунстера. Внучатый племянник третьей жены короля, тощий юнец с прыщавым лицом, едва усидел на пони. Его свита из 5 человек привезла корзину вяленой трески и глиняный кувшин с прогорклым маслом. «Примите дар монстера», — пискнул посол, пытаясь казаться важным. Руарк, не скрывая презрения, взял кувшин, понюхал и фыркнул. «Масло или яд?» Юнец покраснел, как рассветное небо. «Мы провели их в малый зал, где даже угли в очаге тлели в полсилы. Вместо орфиста играл старый слепой монах, а вместо мяса подали похлебку с ячменем. Король Мунстера желает», — начал посол, но я прервал его. «Знаю, ваши соседи из Десмонда спорят за рудники, и вы хотите, чтобы Ири выступила судьей?» Он закивал так усердно, что чуть не уронил деревянную чашу. «Мы не воюем за чужие камни», — холодно ответил я. «Но если Мунстер присоединится к торговому союзу...» Юнец заморгал, явно не понимая терминов. В итоге он уехал с указом о снижении пошлин для купцов Эйри, а мы, с обещанием рассмотреть вопрос. Настоящее испытание пришло из Ульстера. Королевский брат, Нейл Кровавая Рука, въехал в Гархан с сотней всадников. Его дар потряс даже Руарка. 20 породистых скакунов, бронзовый котел размером с телегу и золотой торг весом в 5 гривен. Дар Ульстера тем, кто ценит силу, провозгласил Нейл. Его шрам через левый глаз дернулся, когда он улыбнулся. Пир длился 3 дня. На площадях жарили быков, в залах лились реки Эля, а министрели пели о подвигах Нейла в битвах с норвежцами. Но за всем этим сквозила тревога. «Они хотят союза против Далриады», — сказал Руарк, «когда мы остались одни в оружейной, но сами боятся связать себя клятвой. Ульстеру нужен щит, а не меч», — кивнул я. «Они надеются, что мы примем удар викингов на себя вместо них». Переговоры с Нейлом были как танец с волком. Он восхищался арбалетами, расспрашивал о дорогах, но каждый раз уводил разговор от договора. «Зачем нам пергамент?» — смеялся он. Слова воина сильнее чернил. На прощание он вручил мне кинжал с рукоятью из моржовой кости, красивый, отточенный, с ядом на лезвии. Подарок с намеком. Поздней ночью, когда последние факелы посольств исчезли за холмами, я сидел у карты Ирландии, утыканной флажками. Руарк, скинув проклятый плащ, чистил меч. «Все они хотят нашей силы, но боятся нашей власти», — проворчал он. «Потому что сила — это меч, а власть — закон», — ответил я, отмечая новый флажок у границ Коннахта. «Они готовы принять дар, но не дарителя». Он хмыкнул, подбрасывая в огонь щепку. «Когда-нибудь они поймут, что дар — это петля». Я взглянул на золотой торг Ульстера, лежащий в сундуке. В его завитках мерцал отблеск пламени, как предчувствие. Щедрость королей всегда имела цену, и нам предстояло решить, готовы ли мы ее заплатить. Дым от смоляных факелов вился под сводами зала, смешиваясь с ароматом жареной дичи и дубленой кожи. Я сидел на резном дубовом троне, пальцы машинально перебирали край пергамента с гербом Эйри, дубом, опутанным змеей. Передо мной, за длинным столом из черненого дерева, толпились послы 5 королевств. Их взгляды, острые как клинки, скользили по карте Ирландии, расстеленной на столе. На ней тонкие линии дорог Эйри сплетались в паутину, упираясь в границы чужих земель. «Представьте», — начал я, указывая на торговые маршруты, вышитые серебряной нитью, «караваны из Мунстера везут шерсть в Ульстер без поборов на каждом броду. Кузнецы Коннахта получают эйрит из наших плавилин в обмен на бронзу, а не кровь. И все это под защитой общего закона». Посол Миди, старик с седой бородой, сплетенный в косички, хмыкнул. Его плащ, расшитый символами рода Нейлов, шуршал, словно сухие листья. «Закон», — проворчал он, — «у нас свои законы. Зачем нам ваши писания, если меч решает споры быстрее чернил?» Руарк, стоявший за моим плечом в полном доспехе, едва сдержал усмешку. Его рука легла на эйритовый меч с рукоятью, обмотанной кожей моржа, подарок Нейла Кровавой Руки. Я продолжил, будто не заметил вызова. «Меч защищает границы, но монета строит дороги. Представьте единую меру зерна, общие гири для серебра, чеканку, которую примут от Дублина до Тары. Викинги грабят нас поодиночке, но вместе мы станем щитом, который сломает их топоры». Посол Айлиха, молчавший до этого, поднял кубок с вином. Его перстень с рубином сверкнул в свете факелов. «Красивые слова, Бран. Но кто будет чеканить эту монету? Вы?» Он отхлебнул, не скрывая иронии. «Или мы отдадим свои слитки в ваш котел, чтобы вы переплавили их в свои символы?» В зале загудело. Послы перешептывались, бросая взгляды на сундук у моих ног. Я кивнул стражнику, крышка откинулась, обнажив сверкающие диски с дубом на аверсе и змеей на реверсе. Монеты звенели, падая на стол, как дождь из металла. «Чеканка будет общей, пояснил я, беря одну из них. На лицевой стороне – символ вашего королевства. На обороте – дупейри, серебро, ваше, гарантия, наша. Гарантия. Посол Коннахта, грузный мужчина с лицом, изрезанным шрамами, схватил монету. Вы хотите, чтобы мы поверили, что не станете разбавлять серебро свинцом? Руарк шагнул вперед, бросив на стол мешочек. Из него высыпались обломки викингских топоров, нашитые на кольчугу чешуйки, и, главное, слиток эйрита, темного, как ночное небо. «Мы раздаем врагам сталь», — проворчал он, — «а друзьям — серебро. Выбирайте». Тишина повисла тяжелым пологом. Я воспользовался паузой. Через месяц в устье Шаннана откроется торговая ярмарка. Никаких пошлин, никаких стражников на границах. Привезите товары, шерсть, металл, зерно, и увидите, как золото течет рекой, когда купцы не боятся быть ограбленными. Но уговорить их оказалось проще, чем заставить понять. Посол Мунстера, юноша в вышитой рубахе, достойный жреца, весь вечер пялился на стеклянные окна зала. Его пальцы дрожали, когда он поднес к факелу кубок из прозрачного стекла, диковинки, которой не было даже в королевских палатах Кашила. «Как, он запнулся, как вы сделали это? Песок, огонь и знание», — ответил я, наблюдая, как искры в его глазах разгораются в жадность. «Вы или каждый ремесленник может научиться этому. Заплатите не серебром, а пшеницей для наших школ, и мы можем продать вам стекло для окон, витражей, стеклянные кубки». Он замер, словно пойманный на краже щенок. «Вот оно», — подумал я, — «им нужны не союзы, а чудеса». Ночью, когда послы разъехались по гостевым домам, мы с Руарком поднялись на сторожевую башню. Внизу, в долине, мерцали огни Гарахана, кузни, стекольные мастерские, казармы легиона. Где-то там, в таверне треснувший щит, министрель Лизли Инстер пел балладу о битве при Сливблум, но его голос терялся в гуле молотов. «Они боятся», — сказал Руарк, опираясь на парапет, — «не викингов, а нас. Ты предлагаешь им мир, а они слышат угрозу. Потому что мир сильнее войны», — я провел рукой по холодному камню. «Топор может срубить дуб, но корни останутся. Мы пускаем корни, Руарк». Он хмыкнул, доставая из-за пояса письмо с печатью Уэссекса. «Говорят, Альфред Великий спрашивает о наших законах. Прислал монаха с подарком, книгой на латыни. Отправь ему слитки эйрита, стеклянные кубки и свиток с уставом легиона», — улыбнулся я. «Пусть знает, здесь, на краю света, рождается нечто, что переживет его крепости». На рассвете посол Айлиха уезжал первым. Его колесница, груженная образцами стекла и железными наконечниками для плугов, напоминала шаткий рынок. У ворот он обернулся, крикнув: «Ваша монета, как ваш закон, Бран, блестит, но выдержит ли удар?» Я не ответил. Ответом стал грохот кузнечных молотов, эхо которого неслось до самых границ Миди. «Они услышат, рано или поздно услышат». Тусклый свет масляной лампы дрожал на столе, отбрасывая тени от стопок пергаментов, испещренных знакомыми почерками. Я развернул письмо из Эмли, последнее в сегодняшней кипе, и сразу узнал аккуратные буквы Аббатиссы Итты. Ее строки всегда напоминали строчки псалмов, выведенные под диктовку самого господа. Брату Брану, хранителю мудрости, начиналось послание. За этим следовали просьбы о лекарственных травах для монастырского лазарета и тонкий намек на споры с местным вождем из-за межи у реки Суир. Я откинулся на дубовую спинку кресла, сжимая в руке кубок с теплым вином. Запах воска, чернила и старости, витавший в скриптории Глиндалаха, казалось, пропитал мою кожу за годы переписки. Тогда, 7 лет назад, я был всего лишь библиотекарем, чьи пальцы знали вес каждого свитка лучше, чем рукоять меча. Но даже тогда понимал, слова, отправленные с гонцом, могут перевернуть судьбу кланов. 12 крупных монастырей, 12 ключей к Ирландии, 12 очагов цивилизации. «Фан», — позвал я послушника, не отрывая глаз от письма, — «передай отправить в Эмли 5 мер тысячелистника и кореньев валерианы, и добавь к посылке эйритовый серп, пусть Аббатисса вспомнит, чьи кузни ковали ее новый крест». Руарк стоял у двери, скрестив руки на груди. Его взгляд скользнул по сургучным печатям с гербами монастырей, разложенным на столе, как карты перед битвой. «Опять платите ж за их молитвы», — проворчал он. «Проще купить лошадей и сжечь спорные межи. Мечи рубят корни, а корни кормят мечи», — ответил я, поднимая письмо из армы. Аббат Фергал, чей монастырь стоял на землях Уиниллов, просил стекла для окон часовни. Взамен обещал убедить местного короля пропустить наши караваны через перевал Слив-Галлион. Они думают, что берут дары. На деле, становятся нитями в нашей пряже. Помню, как начинал эту игру. Тогда, в первые годы после ухода из Глиндалаха, аббаты отвечали мне сдержанно. Аббат клон Макнейса, Калман, прислал письмо, где назвал мои идеи о дорогах суетой мирского разума. Но когда викинги сожгли его амбары, а Ири прислала зерно и плотников, тон изменился. Теперь его послания начинались словами «Дорогой, брат», а в конце неизменно следовал вопрос: «Когда ваши легионеры будут патрулировать дорогу к Лимерику?» Сегодня утром ко мне явился гонец из Килса. Юный монах, дрожавший от усталости, протянул ларец из бересты. Внутри лежал лист пергамента с миниатюрой «Ангел», протягивающий свиток с надписью «Лекс Хиберняе». Под рисунком аббат Киарлах, человек, чья гордость когда-то равнялась лишь славе книги из Килса, написал: «Ваши законы достойны быть увековечены рядом с Евангелиями. Скажи Киарлаху», обратился я к гонцу, «что его скрипторий получит 10 листов стекла для окон. Пусть свет истины не меркнет». Руарк, наблюдавший за этим, провел пальцем по резной рукояти кинжала. «И что, они теперь ваши писцы?» «Нет, они – глашатай. Каждая буква, вышедшая из-под их пера, будет прославлять Ири как защитницу веры». Но не все нити прялись гладко. Аббат Бангара, Майлруан, упрямец с лицом, напоминающим высохший пергамент, продолжал сопротивляться. Его последнее письмо, доставленное вчера, было кратким: «Не продадим душу за стеклянные бусы». Я развернул его на столе рядом с докладом о набеге викингов на его побережье. «Отправив Бангар 20 копий с эйритовыми наконечниками», сказал я, обращаясь к Руарку, «и приложи письмо. Душа сильна, когда тело защищено. Он вернет их сломанными». «Нет, его монахи примут дар тайком, а Майлруан сделает вид, что не заметил. Гордость – роскошь для сидящих в безопасности, а им нечем отбиваться от набегов». К вечеру я поднялся в архивную башню Глиндалаха. Здесь, среди паутины запаха столетий, стояли дубовые сундуки с моей старой перепиской. Я открыл один из них, подняв облачко пыли. Письма Аббатиссы и Тызаймли, написанные 5 лет назад, пахли ладаном и сушеной мятой. Тогда она просила совета, как уладить спор о границах с кланом Адрисколу. Мои ответы, аккуратные, как ноты в хорале, были полны цитат из Августина и советов о справедливости. Теперь же ее письма содержали просьбы о железе и налогах. «Время меняет даже святых», — подумал я, проводя пальцем по ее старой подписи. На нижнем ярусе башни зазвучали шаги. Вошел старый монах, когда-то учивший меня искусству каллиграфии. Его руки, дрожащие от возраста, несли глиняную чашу с тлеющими углями для растопки воска. «Вы все еще копаетесь в старых письмах, брат Бран?» — спросил он, ставя чашу на стол. «Ищу ответы, которые давал, когда сам не знал вопросов», — улыбнулся я. Он кивнул, разглядывая миниатюру из Килса. «Раньше мы писали о Боге, теперь о дорогах и налогах. Дороги ведут к храмам, а налоги строят стены вокруг них. Разве это не богоугодное дело?» Он не ответил, но в его глазах мелькнуло понимание. Даже он, человек, проведший жизнь в переписывании псалмов, знал: алтари стоят на фундаменте из хлеба и железа. Перед рассветом я закончил письмо аббату Ионы, последнему из 12. Его монастырь, неприступный остров-крепость, все еще отказывался от диалога. Но вчерашний доклад о викингской ладье у их берегов заставил меня выбрать слова тщательнее. «Брат Даллан, шлем вам 10 бронзовых колоколов, отлитых в наших мастерских. Пусть их звон напоминает, что даже камень точит вода. И помните, когда волки у дверей, стены важнее гордости». Сургучная печать с дубом легла на конверт, как последний штрих на картине. Дождь хлестал по ставням зала Сената, словно пытался вымыть камни от копоти. Я стоял у карты Ирландии, отмечая булавками последние донесения разведчиков. Красная нить, протянутая от Гархана к земле Майлиля, напоминала рану, которая так и не затянулась. «Они едут», — сказал Руарк, входя в зал. Его кольчуга звенела, как цепь призрака. «Три вождя, три провинции, и ларец, который они везут как дар». Я кивнул, не отрывая взгляда от булавки, воткнутой в холмы Сливблум. Там, в развалинах старой крепости Айлиля, наши дозорные нашли следы свежих костров. «Прикажи проверить каждого, кто войдет в зал, даже старуху с хлебом». Руарк хмыкнул. «Если бы Айлиль прислал старуху, в ее корзине лежали бы змеи, а не хлеб». К полудню зал наполнился шепотом. Сенаторы из 9 провинций заняли места за дубовым столом, вырезанным в форме кольца, символ единства, который сейчас казался насмешкой. Инбла из Асрайги перебирала янтарные четки, Катал из Лайгиса щелкал плашмя ножом по краю стола, а старый Нейтан из Уиниилов дремал, прислонившись к щиту с волчьей головой. «Впустить послов Лейнстера!» — прокричал глашатый. Двери распахнулись, впуская поток сырого ветра. Трое вождей вошли медленно, словно несли не ларец, а гроб. Их плащи, вытканные из шерсти цвета запекшейся крови, волочились по полу, оставляя мокрые следы. Лица скрывали капюшоны, но я узнал их по походке. Дунгал из Уифайлайн, его правая рука, перебитая в битве при бойне, висела как плеть. Канал из Уидунлайнге, чей шрам на шее напоминал след от удавки. И старик, Морн из Уихуалан, его глаза блестели, как лезвие под луной. «Бран Макфергал», — заговорил Дунгал, сбрасывая капюшон. Его лицо, изрубленное оспой и мечами, исказила улыбка. «Мы принесли дар от короля Айлиля». Он протянул ларец, дубовый, окованный железными полосами, с замком в виде сплетенных змей. На крышке выжженный волк, символ Айлиля, но его глаза были инкрустированы камнями, мерцавшими кровавым блеском. «Откройте его», — прошептал Морн. До начала переговоров зал замер. Руарк шагнул вперед, закрывая меня собой, но я поднял руку. «Почему до переговоров?» «Потому что внутри то, что изменит ваше решение». Канал провел пальцем по шраму на шее. Сенаторы зашумели. Нейтан проснулся, ухватившись за рукоять меча. «Это ловушка», — прошипела Эндла. «Внутри яд или змей, или хуже», — добавил Катал. Я подошел к ларцу. Замок скрипнул, будто звал меня. Вспомнились слова Айлиля, сказанные им в последней битве. «Ты построишь королевство на костях, Бран, но кости всегда напоминают, кому они принадлежали. Откройте его», — повторил Морн. Его голос звенел, как стекло под ботинком. Руарк выхватил кинжал. «Дайте мне, я...» «Нет, я остановил его. Если это смерть, она должна быть моим выбором». Пальцы дрожали, когда я притронулся к крышке. Замок щелкнул. Воздух в зале сгустился. Я приподнял крышку на палец, из щели пахнуло смесью ладана и тлена. Руарк замер с кинжалом наготове. Сенаторы встали, опрокидывая скамьи. «Что там?» — крикнул Нейтан. Я откинул крышку полностью, и остолбенело уставился в выпученные глаза отрубленной головы Айлиля.